إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، мы продолжаем с вами изучение замечательной книги حيلة طالب العلم украшение искателя знаний. Следующее качество, о котором говорит автор, рахималлаху тааля, музакаратуль ильм, то есть воспроизведение знания в памяти. То есть речь идет здесь о чем? О таком качестве, очень важном для талибуль ильм, как повторение знания. Повторение знания, обсуждение, совместное повторение знания, опять же, потом обсуждение с кем-то каких-то вопросов. Не дискуссия, а вместе изучать какой-то вопрос. Или вместе повторять какой-то вопрос. Вместе воспроизводить в памяти какой-то вопрос. Это называется музакара. И это очень полезная вещь и очень хорошая вещь. Например, садятся два талиба, два искателя знаний, или группа садится, и начинается вот такая-то глава фикхи, например. В ней есть вот такие-то, такие-то вопросы. Давайте, первый вопрос, кто помнит? Человек излагает, что он помнит по первому вопросу. Другие дополняют. Второй вопрос, какой был в этой главе? Вот такой-то вопрос. Он излагает, другие что дополняют. Третий вопрос. Кто знает, говорит, другие дополняют. Это вместе они что делают? Вспоминают знания. Воспроизводят его в памяти. Или, например, из книги хадисов, сборник хадисов. В этой главе есть такие-то, такие-то хадисы. Я привожу хадис первый, ты приводишь второй хадис, ты приводишь третий хадис. Как мы с вами учим Арбаин ан-Науия? У нас музакара бывает, да? Вы учите сами самостоятельно, и бывает музакара. Мы сидим вместе, что и сначала один говорит хадис, потом второй говорит хадис, третий. Так мы помогаем друг другу воспроизводить в памяти, закреплять в памяти. Вот это называется музакарату-аль-ильм. Музакарату-аль-ильм. То есть вот такое вспоминание знания. Это из самых главных средств, из самых главных средств для запоминания знания. Это делали сахаба, это делали табиины, последователи сахаба, это делали имамы. Садились и начинали вместе повторять. Например, каждый день какой-то вопрос, каждый день какую-то главу, какую-то тему. Доказательство этого на эту вещь музакаратуль-ильм. Кто скажет? Хадис, сообщение о Джибриле, алейхиссалам, что он в Рамадан приходил к пророку, алейхиссалату вассалям, являлся, и они вместе повторяли, что весь Коран. А в последний год даже что два раза повторили, весь Коран, сверялся Коран. Это музакара, это доказательство. Абу Хурейра, радиаллаху тааля ан, он днем слушал хадисы от пророка, алейхиссалату вассалям, потом что он делал ночью. И почему Абу Хурейра, он делал витр перед сном? Хорошо. Почему делал витр перед сном? Потому что чем он занимался? Он занимался ночью тем, что он повторял все, что он за день слышал. То есть делал музакара, воспроизведение этого в памяти. Все, что он выучил из хадисов, услышал. Первый хадис, второй хадис, третий хадис. Также делали, мы сказали, имамы, ученые. Это сунна ученых этой уммы делать так. Обыкновение ученых этой уммы. И метод. Музакара, вот такая вещь, такой метод, он полезнее даже, чем чтение, муталя. Есть муталя, есть музакара. Оба метода не нужны, конечно же. Этот метод музакара, он еще даже превосходит муталя. Почему? Потому что, например, ты прочел Китаб аль-Итикаф. Вот есть сборник хадисов, там есть Китаб аль-Итикаф. То есть глава или книга об итикафе. Как делается итикаф, какие там правила и так далее. Это что? Это как называется? Муталя, да, чтение. Если ты теперь сядешь вместе с Тулаб аль-Ильм, с искателями знания, и начнешь теперь вместе повторять хадисы, воспроизводить в памяти хадисы этой главы об итикафе. Ты взял книгу, прочел, перечитал. Это одно. А если ты теперь сел и вместе вы начинаете воспроизводить в памяти, то, конечно, это лучше, во-первых, для чего? Для запоминания. Запоминается лучше. Дальше. Это помогает держать память острой. Память, она вот как нож, она тупеет. Ее нужно точить время от времени. Хорошо? Это помогает держать память острой, развивать память. Дальше помогает помнить данную тему долго. Потому что, опять же, это впечатление. Ты сидишь с кем-то, ты помнишь, такой-то это говорил. Это помогает потом помнить эту тему долго. Еще к чему это способствует? Это помогает вообще учить тебя объективности в отношениях с учеными, с тулябаль-ильм или с оппонентом, объективность. Потому что ты вместе сидишь, вместе с ним что-то обсуждаешь, что-то вместе учишь. Это учит тебя вот этой вещи, инсаф, справедливость и объективность. Потом учит тебя контактности. Ты знаешь, как контактировать с людьми, с тулябаль-ильм. Если ты где-то один все время, потом ты сталкиваешься с другим тулябаль-ильм, ты даже не знаешь, как вообще с тулябаль-ильм, с уляма можно общаться. Что ты привык все время, что ты один. Учит тебя проявлению уважения к другому носителю знания, к другому мусульманину, этикету вот в этом общении. Один раз он скажет что-то, другой раз ты что-то скажешь. Он напомнит, ты напомнишь. Это учит тебя вот этому общению, этому этикету. Учит тебя, опять же, какой-то доброте, вежливости в обращении. В отличие от чего? От муназара. Муназара, дискуссия, все-таки там немножко что требуется? Там требуется немножко сила, да? Крепость там нужна, быть крепким, а не мягкость. А здесь учит чему это? Учит мягкости, учит вежливости. Но теперь вопрос, с кем вместе садиться? Это тоже важно. С кем вместе садиться, заниматься этой вещью, музакара? Чтобы это был человек, талибуль-ильм, который обладает надежностью в знании. То, что мы говорили с вами, амана-ильмия. Потому что если это будет какой-то лжец, например, или это будет какой-то недоучка, который будет претендовать и делать вид, что он знающий человек, что он знает. Или нет у этого человека амана-ильмия, вот этой вот научной надежности у него нет, не садись с таким. Это опасно. Он навредит тебе больше, чем он принесет тебе пользу. Почему? Потому что человек знания, или крепкий тальбуль-ильм, или честный тальбуль-ильм, он будет говорить только то, что знает точно. Если чего-то не знает, точно будет говорить, по крайней мере, я не помню, может быть так, но я точно не помню, ты получишь пользу. А тот, что сделает, он будет говорить тебе, да, вот говорил шейх, я слышал. Или да, я читал, да, хадис вот такой вот. И будет тебя вводить в заблуждение. Будет говорить, там есть такой хадис, а такого хадиса нет. Или скажет тебе, что такой-то ученый говорил то-то, то-то, а он этого не говорил. Поэтому таких избегай. Ну и есть такая вещь, конечно, как самостоятельная музакара, то, о чем мы с вами говорили на примере Абу Хурейра, ради Аллаху Талян. Самостоятельная музакара, самостоятельное воспроизведение памяти, это тоже вещь очень полезная. ملتزما للإنصاف والملاطفة مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة وكن على حذر فإن تكشف عوارا من لا يصدق فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داو ومنافرة وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك للعلم فهو ما لا يسوغ أن تنفك عنه وقد قيل إحياء العلم مذاكرته. Да, говорит автор رحمه الله تعالى воспроизведение знания в памяти. Музакара талейм. Говорит он, наслаждайся проведением времени со знающими, воспроизводя в памяти узнанное и обмениваясь сведениями, поскольку это занятие по многим пунктам превосходит чтение, оттачивая ум и укрепляя память. При этом соблюдай беспристрастность и доброе обращение, отдаляясь от причинения несправедливых обид, шума, необдуманности. Будь осторожен, это занятие вскрывает изъян того, кто неправдив. То есть будь правдив, потому что вскроется твой изъян, если будешь неправдив, когда вот бывает такой музакар. Если же этим заниматься с тем, кто ущербен в своем знании и слаб интеллектом, то оно превращается в недуг, и взаимоотчуждение, да, это болезнь уже становится музакара. От него вреда больше, чем от пользы. И потом приводит к чему? Взаимоотчуждение происходит, потому что он слаб умом, или в поведении слаб, или в нравственности слаб, или что-то сказал, потому что у него нет что, надежности вот этой вот. Приводит к чему? Приводит к отчуждению потом. Что же касается самостоятельного повторения и воспроизведения в памяти пройденных вопросов, то это, вот самостоятельное повторение, это вообще должно стать твоим неотлучным спутником. твой неотлучный спутник. Ибо сказано, ихьяуль-ильму закаратуху, оживлением знания является его воспроизведение в памяти. Это оживление знания. Так, это из вещей, на которые должен обратить внимание искатель знания. Это аль-музакара. Мы сказали, сколько видов музакара? Два вида. Аль-музакара первого вида, это что такое? Это когда человек самостоятельно это делает. То есть воспроизводит то, что он знает, то, что он выучил, сам самостоятельно в своей памяти повторяет это. Садится человек один и потом начинает что вспоминать вопросы. Один за другим, которые он изучил. Первый вопрос, второй вопрос. Или, например, он пытается то, что он выучил, например, акваль, то есть мнение, да, по этому вопросу. Первое мнение такое, такое-то. Какое из них предпочтительное, какое из них более весомое, какие доводы этого мнения. Или хадисы он выучил, да, и он садится, первый хадис был такой, второй был такой. Вот это вот просто для тальбаль-эльм несет большую пользу для него, помогает ему во многом. И помогает ему также и в ведении дискуссий потом. Потому что он сейчас учится чему? Быстро извлекать из памяти то, что он знает. Потому что это же тоже проблема. Бывает, что ты знаешь, но извлечь из памяти это сразу, в нужный момент сказать. Это иногда бывает сложно. Пусть Аллах субхану тааля облегчит. Это первый вид музакара. Второй вид музакара – это уже с другим человеком. Когда ты выбираешь кого-то из братьев, из искателей знания, такого человека, который будет поддержкой, помощью тебе в талибулейне, в изучении религии, принесет тебе пользу. Садишься вместе с ним и начинаешь ты вместе с ним вспоминать, повторять, воспроизводить. Например, начинаете по очереди читать наизусть то, что вы выучили. Сначала один немножко читает, потом второй немножко читает. Или вспоминаете какие-то вопросы, касающиеся фикха или акиды, повторяете их. Или, может быть, взаимное объяснение друг другу вещей, которые, может быть, он что-то не понял, или ты что-то не понял. Бывает так, ты понял что-то, объяснишь ему, он что-то другое понял, в чем-то более силен оказался, он тебе поможет, если есть на это возможность. Вот эта вещь, она действительно способствует росту знания человека, добавляет знания человеку, поэтому не пренебрегайте этой вещью, если у вас есть такая возможность. И быстрее зачастую бывает подготовка. Если один человек сидит иногда 2-3 часа сам, то когда он сидит, садится с хорошим тальбалем вместе, может быть, за полчаса или за час они это сделают, повторят, выучат. Почему? Потому что, во-первых, помощь друг другу, во-вторых, еще есть такая вещь, как человек, когда один сидит, иногда, что, или часто бывает у некоторых, начинает шайтан его отвлекать разными мыслями, начинает вспоминать о каких-то своих проблемах, о чем-то думать посторонним, или хочется спать ему, засыпает, начинает клевать. Но Шейх Ибн Усаймин, рахимаху Аллах, говорит, когда бывают вот такие совместные обсуждения, будьте осторожны, чтобы не было каких-то грубостей взаимных, чтобы не было шума, чтобы не было криков, чтобы не было со стороны одного из вас заносчивости в отношении других, потому что некоторые начинают проявлять заносчивость. Вот я такой самый знающий, начинает вести себя заносчиво. Чтобы этого не было. Что в таком случае такие собрания не принесут пользы. И если ты вот такой заносчивый, или ты крикливый, и ты кричишь, когда что-то не так, как ты сказал, к чему это приведет? Если человек тот слабый, он просто будет принимать все, что ты говоришь, да, все, так, ну раз так, значит так, и будет убеждаться всякий раз, хотя, может быть, это и не так, потому что ты на него наседаешь вот так вот. А может быть, ты начнешь гневаться, и он тоже в ответ начнет гневаться, и истина между вами, она затеряется. Между вами истина затеряется, и не будет никакого толку. И будет то, что, о чем говорил автор здесь. О чем он сказал? Мунафара. То есть, наоборот, взаимоотчуждение после этого. Но будьте осторожны, чтобы шайтан не проник. Поэтому и пророк саллаллаху алейхи ва саллям советует. Если такое начался вот такой спор уже, тогда все, прекращайте собрание. Конечно, если ты знаешь, что этот человек, у него знаний мало. Ты знаешь, что ты силен в этом знании действительно, а у него нет знания. Но он проявляет какое-то упрямство. Может быть, какую-то строгость, когда это уместно, чуть-чуть ее проявление, возможно, оно допустимо. Но я опять же боюсь это говорить. Почему? Потому что люди очень быстро слушают такие советы и говорят, ну вот говорили же, что иногда можно. И потом становится не иногда и не немножко, чтобы не перейти эти рамки. Если ты хочешь ему объяснить, а он не понимает, не хочет понимать, он хочет просто спорить, хочет упрямства, в таком случае, может быть, немножко строгость, да, проявить. И мы сказать, тогда я не буду тебе объяснять, ну, раз ты не хочешь, потому что Аллах Субхану ва Тааля сказал. فَإِنْجَاءُكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِدَنَّمْ. Если они придут к тебе, вынеси между ними решение или отвернись от них, то есть оставь их, не выноси решение, можешь тогда. Раз ты не хочешь понимать, значит, не буду объяснять тебе. И автор говорит, а если он ущербен в знании или что слаб умом, мы говорили ахляк и так далее, то есть вещи, которые могут повредить потом, то это совместное повторение может превратиться в болезнь и взаимоотчуждение, поэтому уже будь осторожен в таком случае. Конечно, еще чем эти кружки, когда вместе садятся люди, чем они могут быть полезны? Люди же, у них разные способности. Бывает человек, у которого очень хорошая память, действительно, и он в этом собрании помогает чем? Тем, что он хорошо помнит наизусть, и он говорит что-то. Другой человек пониманием хорошим обладает, он понимает хорошо. Третий человек, у него способность какая? Связывать глубоко те или иные хукмы шариата с какими-то общими целями шариата, видеть мудрость шариатских предписаний. Что почему так? Он это сводит к каким-то общим основам шариата, общим принципам, общим мудростям шариата. Бывает проблема, еще Шейх Самин напоминает об этом, когда люди вроде много знают, но это еще не значит, что он знающий. Почему? Потому что у него нет понимания. Бывают такие люди, которые много знают, но понимание неправильно совершенно. И Шейх Самин приводит пример захиритов. Например, вопрос. Когда человек, говорит он пример того, как человек бывает далек от понимания целей шариата вообще. То есть ты когда знаешь какие-то общие цели шариата, почему шариат устанавливает те или иные хукмы? Помните, когда мы проходили с вами торговлю, мы что говорили? Почему устанавливаются запреты на тот или иной вид торговли? Цель какая? Не допустить конфликт, не допустить разногласия. Ты когда знаешь это, цель, почему, то тебе помогает глубоко понимать вопросы. И он приводит в качестве примера, что разрешают они и говорят, что будет действительным, захириты, будет действительным, если ты зарежешь в качестве курбана полугодовалую овцу, но недействительно будет, если ты зарежешь годовалую овцу. Хорошо. Почему? Потому что в хадисе сказано, что полугодовалая овца. Полугодовалая овца. Они говорят, ну вот значит надо брать так буквально, это что джаза это полугодовалая овца, все, значит только ее можно. Если уже годовалая овца, все, ее уже нельзя. Если будет уже сания, мусинина, уже тогда нельзя ее брать. Что здесь? Знание вроде есть текстов, но понимание целей, премудрости шариата, почему что-то установлено. Конечно, если можно полугодовалую овцу, тем более, если это будет годовалая овца, ведь это же лучше. Почему установлен этот срок полугодовалая? Потому что хотя бы она должна быть полугодовалая, потому что уже на что-то похоже эта овца. Хорошо? Другой пример. Пророк алейхиссалату вассалям говорит, что если женщина, девушка еще не была никогда замужем, то ее согласие на брак это что? Ее молчание. А если уже была замужем, то ее согласие это произнесение ею, да, высказывание ей своего согласия. То есть если опекун, отец, например, своей дочери говорит, ты согласна, доченька, вот выйти замуж за этого человека, ты хочешь... Знаете, что говорят захириты? Они говорят, если не замужняя, значит ее согласие молчание. Если эта девушка скажет отцу, да, папа, я хочу выйти замуж, все, это не считается, что она согласна, говорят они, потому что ее согласие – это молчание. То есть знание бывает, да, но не бывает чего? Понимание, видение целей шариата.